«Надеюсь», — кивнула девушка. «Так ты почувствовала что-то важное или нет?» «Ничего такого, что могло бы стать проблемой», — отмахнулась Фианнета. «Разве только что он разведен и у него есть ребенок, который с ним не живет. Но это не имеет значения, я ощущаю, что этот роман продлится недолго, зато ярко». «Я имела в виду», — сухо прервала ее Марина, — «эту долину и то, что произошло здесь со мной. Извини, дорогая», — повторила Аннета, заметно испугавшись ее столь мрачной реакции. «Пока ты летала на вертолете, я думала только о тебе. Я попросила Саиду, и она убедила охрану сопровождать меня, пока я осматриваю долину. То есть ты прекрасно провела время, прогуливаясь с Якутом по живописным пейзажам», — подытожила Марина, хмуро глядя на Аннету. «Очень романтично, мои поздравления». «Ни в коем случае», — клятвенно заявила медиум, всем своим видом демонстрируя взволнованность, преданность и тревогу за нелегкую судьбу Марины. «Я использовала свои способности медиума, чтобы изучить все эти сгнившие развалины. Мы обошли все, что ты упоминала в своем рассказе. Всего, что я упоминала в своем рассказе, здесь сейчас нет», — все так же хмуро возразила Марина. «Я изучила то, что осталось», — преданно воскликнула Аннета. «Все, что здесь есть. И как?» Марина открыто демонстрировала недоверие. «Все очень странно». Аннета неожиданно стала серьезной. «Тут». Она замялась, явно не желая обидеть клиентку, виновато посмотрела на Марину и продолжила. «Тут нет никаких следов убийств, смертей или неупокоенных душ. Но, у меня возникло стойкое ощущение, будто все это здесь было, но кто-то все вычистил. Словно испачканный ногами пол вымыли, однако воды для мытья было недостаточно, поэтому, когда пол высох, на его поверхности остались разводы. Такой, непонятный след непонятно чего. И это ощущение накрыто другим ощущением, ощущением сна. Будто нечто, что было здесь раньше, сейчас спит, но не просто спит, тут что-то сложнее. Я бы сказала, что оно то ли прячется во сне, то ли спит, когда прячется. При этом мраморная гора является самым безопасным местом долины и одновременно смертельно опасным, если нечто проснется. Оно живет внутри. В сознании Марины шевельнулся страх, и в памяти всплыли жуткие события, происходившие с ней на склонах мраморной сопки в ту страшную зиму. С этим все как-то странно, Аннета скривилась, явно недовольная сама собой. Нечто живет непонятно где, а внутри горы протекает его сон, как будто сон протекает отдельно от него, я даже сама себе не могу это понятно объяснить. Гора словно накрыта незримым одеялом, она спрятана от всех, как будто мы видим не то, как она выглядит на самом деле. Я специально подходила к ее подножию и подбирала осколки мрамора, чтобы усилить ощущение, но это обычный мрамор, грязный и холодный. Гора не хочет, чтобы кто-либо видел ее такой, какая она есть. Все ощущения, которые возникают в этой долине, очень призрачные, смазанные и сонные. Точно могу сказать только одно. Сейчас здесь безопасно. Проблема только с тем пепелищем на отшибе. Сарай, в котором мы сожгли монстра. Марина напряглась еще сильнее. Что ты чувствуешь? Ну, Аннета опять замешкалась. Я не чувствую, что там кого-то сожгли. Но в это место лучше не ходить. Оно не принадлежит этому миру. То есть зло живет там? Переспросила Марина, вновь раздражаясь. Выражайся яснее. Пока что ты просто пугаешь меня, не объясняя ничего конкретного. Я пытаюсь объяснить, запротестовала медиум, но не знаю как. Опасности сейчас в долине нет, это точно. И на пепелище тоже безопасно, но туда лучше не ходить. Силы, которым оно принадлежит, лучше не тревожить. Они могут расправиться с нарушителем без всякой жалости. Правильно я тебя поняла. Марина сдержала нахлынувшее раздражение. Опасности в долине нет, но к пепелищу лучше не ходить, потому что оно опасно. Так, нет. Аннета вздохнула. Ты права, гипнотерапевт с меня лучше, чем медиум. Не знаю, как охарактеризовать то, что происходит на том пепелище. Оно словно окно из другого мира, понимаешь? Каждый, кто проходит мимо, попадается на глаза могущественным силам, находящимся по ту сторону окна. И они смотрят на прохожих и оценивают их по каким-то своим меркам. Они как бы говорят: «Мы вас не любим, но в ваш мир не лезем. Влезете в наше окно, мы расправимся с вами». Но они по ту сторону окна, понимаешь, не по эту. Поэтому они ничего не делают нам, только смотрят. Их взгляд пронизывает насквозь. Они навсегда запоминают тех, кого увидели, но почувствовать их взгляд может только медиум. Не только. Марина болезненно потерла виски. Оно постоянно смотрит на меня, когда я оказываюсь там. И еще один наемник, Ворон, он тоже чувствует это. Говорит, что оно пронзает его взглядом и оценивает, типа, плохой или хороший. Но на меня оно смотрит другим взглядом. Взглядом безразличного убийцы. Как будто оно не убивает меня только потому, что ему лень. Причин гнаться за мной у него нет. Вот если бы я сама подошла поближе. Дорогая, смотри на меня. Аннета бросилась к Марине и схватила ее за плечи. Девушку трясло, ее взгляд нервно блуждал. Сейчас все будет хорошо. Смотри на меня. Медиум выхватила из кармана золотой маятник на такой же цепочке и принялась раскачивать его перед глазами Марины. «Дыши ровно», — голос Саннеты приобрел спокойные и монотонные интонации. «Слушай мой голос. Смотри на меня. Вокруг нет ничего, кроме меня и моего голоса. Мы одни. Мы дышим в унисон. Наше дыхание сливается. Ты в безопасности. Здесь нет враждебных сил». Они давно покинули это место. Здесь все погружено в сон. Это большая колыбель, здесь все спит, и ты находишься внутри нее. Тебе тепло, ты устала и хочешь отдохнуть. Ты засыпаешь, твои веки тяжелеют, глаза закрываются. Кругом светло и уютно, ты погружаешься в купель добра, спокойствия и счастья. Лик Аннеты, перед которым мутным пятном покачивался маятник, стал расплываться, превращаясь в дым, и Марина увидела перед собой изуродованное гримасой ужаса и боли окровавленное лицо. Глава 5. Явившийся ей в видении человек был молодым азиатом, обнаженным по пояс. Человек надрывно кричал, пытаясь удержать собственные внутренности, вываливающиеся из вспоротого живота. Его раскосые глаза расширились от животного страха. Он неуклюже хромал через глубокие сугробы, оставляя за собой кровавый след. Рядом с ним, издевательски хохоча, шел монстр, тот самый, чей образ преследует ее вот уже 6 лет. Высокое тощее тело было скрючено, чтобы легче заглядывать в глаза низкорослой жертве. Глаза самого монстра, маслянисто-черные и лишенные зрачков, были разделены длинным глубоким шрамом и пылали ненавистью. Длинные узловатые пальцы с мощными когтями были густо выпачканы в крови и несли на себе ошметки свежей человеческой плоти. Монстр легко двигался за своей жертвой, упиваясь предсмертным ужасом, который испытывал человек в свои последние минуты. Выпотрошенный азиат глядел на монстра обезумевшим взглядом, его голосовые связки не выдержали, крик перешел в надрывное сипение, но несчастный все еще пытался спастись. Теряющая последние силы жертва и сопровождающий ее хохочущий монстр поравнялись с Мариной, и она в ужасе бросилась прочь, но не смогла даже отшатнуться. Веселящееся чудовище прошло сквозь нее, и в глаза бросилась его тонкая серая кожа. Она была цела и невредима, лишь немного заляпана кровавыми брызгами, заледеневшими на сильном морозе. Спустя несколько шагов хрипящий азиат споткнулся и упал в сугроб, забившись в истеричных конвульсиях. Монстр захохотал еще ужаснее, склонился над ним и принялся потрошить жертву, вышвыривая внутренности наружу. Картинка потускнела, и Марина увидела себя внутри какой-то лачуги. Она точно знала, что это не та лачуга, сгнившие развалины которой находятся в долине сейчас, но строение это стоит на том самом месте. Внутри лачуги, прижавшись спиной к стене, стоит бледная от страха азиатская девушка, облаченная в одежды из шкур. В одной руке она держит какую-то плошку со слабеньким масляным светильником, в другой сжимает копье, которым пытается отпугивать приближающиеся к ней неуклюжие фигуры. Несколько раскосых мертвецов, пуская кровавые пузыри из перерезанных глоток, прижимали к себе вывалившиеся из вспоротых животов внутренности и одновременно пытались тянуть к девушке окровавленные руки. Их мертвые булькающие голоса вялым безумным подвыванием звали ее присоединиться к их мертвой компании. Испуганная девушка била мертвецов копьем, но вонзающееся в мертвые тела оружие не причиняло им никакого урона. Ближайшим к девушке мертвецом оказался тот самый азиат, предсмертные муки которого Марина видела несколько секунд назад, и раскосая девушка вонзила в него копье. Копье вошло в мертвеца слишком глубоко, и девушка не смогла освободить оружие. Мертвец неуклюже дернулся, вырывая копейное древко из ее руки, и его жуткая застывшая гримаса боли и ужаса искривилась в зловещей улыбке. Руки мертвецов потянулись к горлу девушки, и тогда она выхватила из своей прически серебристую заколку в форме кинжала, длинную и острую. Девушка с отчаянным криком ударила заколкой ближайшего мертвеца, и тот неожиданно рухнул на пол бесформенной кучей мертвой плоти. Сраженный мертвец растворился, словно состоял из тумана, и молодая азиатка ударила кинжалом следующего. Ходячий труп тоже рухнул, растворяясь, и девушка бросилась в бой. Мертвецы хватали ее за лицо, за горло и волосы, стремясь задушить или выдавить глаза. Их пальцы оставляли на ее коже кровавые отпечатки, но девушка не сдавалась. Она вырывалась и наносила мертвецам удар за ударом. Серебряный кинжал легко входил в мертвую плоть, еще легче выходя обратно, и очередной ходячий труп падал, медленно растворяясь в полумраке слабо освещенной лачуги. Перебив всех мертвецов, девушка схватила лежащий в углу заплечный мешок, выскочила из лачуги и бросилась прочь из долины, с трудом пробираясь через густой снегопад. Картинка вновь изменилась, и раскинувшаяся вокруг Марины долина стала зеленой и по-весеннему цветущей. Яркое солнце, застывшее в безоблачном небе, освещало двух невысоких людей, входивших в долину. Облаченные в одежды из шкур также являлись азиатами, и каждый из них помимо примитивного снаряжения имел с собой шаманский бубен. Первый из идущих был старше своего спутника лет на 30, если не больше, и его раскосые глаза внимательно следили за небом. Не найдя в лазурной выси ничего тревожного, старый шаман что-то сказал молодому, и оба продолжили движение. Через несколько минут Марина увидела их возле алтарного камня. Камень был почти белым и высоким, на его стенах виднелись выбитые ритуальные символы, на поверхности было хорошо заметно тщательно отшлифованное углубление в форме кинжала. Шаманы приблизились к алтарю, и более молодой бережно извлек из-за пазухи заколку. Он склонил голову в поклоне, прижимая кинжал ко лбу, и осторожно уложил его в алтарное углубление. Шаманы достали бубны, исполнили ритуальный танец и покинули долину. Все вновь помутнело, и долина снова оказалась заполнена снегом. На этот раз местные хибары были другими, но стояли на тех же местах. Двери в них были распахнуты, снег вокруг входа был густо истоптан следами босых ног и обильно залит кровавыми лужами. Прямо на стенах хибар, истекая быстро заледеневающей на морозе кровью, висели вниз головами полураздетые черноволосые люди. Их распятые в форме буквы Х тела были жестоко выпотрошены, и остекленевшие миндалевидные глаза покойников смотрели на вывалившиеся из вспоротых животов собственные внутренности. Обезображенные гримасами жуткой смерти лица словно вторили душераздирающим криком, доносящимся из ближайшей хибары. Внутри нее тот самый монстр, издевательски хохоча, склонился над залитой кровью еще живой азиаткой. Его зазубренные когти с неправдоподобным хлюпаньем вонзались в распоротую брюшную полость жертвы и вытаскивали оттуда фрагменты кишечника. Веселящийся монстр показывал извлеченные кишки женщине, издевательски комментируя процесс, и складывал их в кучу так, чтобы видела умирающая. Обезумевшая от ужаса жертва слабо извивалась, и с каждым истошным воплем силы покидали изувеченное тело. В нескольких шагах от монстра, в слабо освещенном свечой углу, двое выпотрошенных мертвецов, путаясь в выпавших внутренностях, неуклюжими движениями надвигались на молодого азиата. Мужчина полулежал на залитом кровью полу, его сшитые из шкур грубые штаны были рассечены на бедре, обнажая глубокую рану, и человек пытался отползать от приближающихся трупов, зажимая в углу сам себя. Вскоре отползать ему стало некуда, и он попытался отбивать тянущиеся к горлу руки мертвецов ударами кулаков. Но ходячие трупы были твердыми, словно из дерева, и ударов человека даже не ощущали. Один из мертвецов схватил его кулак прямо в полете и что-то пробулькал перерезанным горлом, обдавая азиата потоком кровавых капель. Рука мертвеца сжала схваченный кулак, раздался хруст, и мужчина закричал от боли. Он рванулся изо всех сил и сумел выкатиться за спины ходячим трупом, протиснувшись прямо между ними. Его уцелевшая рука нащупала на погруженном в полумрак залитом кровью грязном полу что-то серебристое, и Марина увидела зажатую в кулаке кинжал-заколку. Мужчина нанес разворачивающемуся мертвецу неуклюжий удар, вряд ли представлявший для трупа хоть какую-то опасность, и серебряный клинок слабо уколол обезображенное жестокими пытками тело. Мертвец рухнул, словно куль с ватой, и растворился во мраке. Истекающий кровью человек ткнул кинжалом в ногу второго трупа, и тот повторил судьбу предыдущего. Мужчина, сжимая в руке кинжал, пополз к монстру, с натугой протаскивая поломанной рукой собственное тело, скользящие по залитому кровавыми лужами полу. Монстр в очередной раз захохотал, заглядывая в тускнеющие глаза женщины, и вогнал ей в горло длинный зазубренный коготь так, чтобы не зацепить трахею, но задеть нерв. Закрывающиеся глаза жертвы расширились от последней в ее жизни вспышки боли, и в эту секунду подползший мужчина ударил монстра кинжалом. В последний миг чудовище почувствовало опасность и резко обернулось, отстраняясь, но насаженная на коготь голова женщины помешала ему, и серебряная заколка вонзилась в кривую узловатую руку. Монстр издал истеричный женский визг, отпрыгивая от азиата, и бросился вон из хибары, натыкаясь на нехитрую утварь, словно координация движений внезапно отказала ему. Чудовище не сразу сумело направить себя в дверной проем, но все-таки выскочило наружу, оставляя на снегу кляксы голубой крови. Монстр исчез в густом снегопаде, и окровавленный мужчина подполз к женскому трупу. Не сводя с него настороженного взгляда, мужчина ударил мертвое тело кинжалом, после чего оторвал от одежд погибший кусок грубой ткани и принялся накладывать себе повязку. Закончив, он подобрал валяющееся неподалеку копье, оперся на него, как на посох, поднялся и поковылял прочь из хибары. Все вокруг помутнело, и Марина вновь увидела весеннюю долину, залитую царящим в безоблачном небе ярким солнцем. Возле алтарного камня два пожилых человека в шаманских одеждах и с бубнами исполняли ритуальный танец. Третий, гораздо моложе, торжественно держал на ладонях кинжал-заколку. Он выполнил поклон, касаясь заколки лбом, и возложил ее в ритуальное углубление. Было хорошо заметно, что эти шаманы совсем не те, которых Марина видела в первый раз, а поверхность алтарного камня потемнела от времени, хотя сам алтарь еще не врос в землю так сильно и был значительно выше, чем сейчас. Танцующие вокруг алтаря шаманы покрылись туманной дымкой, сменившейся охваченным пламенем небольшим деревянным строением, сложенным из грубо обработанных бревен. Возле него, спиной к пылающему огню, стояла молодая светловолосая девушка европейской внешности в старинной славянской одежде. В руках у нее был длинный факел, которым она, словно пылающим копьем, отбивалась от бредущих к ней с трех сторон выпотрошенных трупов. На этот раз вокруг не было ни азиатов, ни одежд из шкур, но остальная картина не отличалась ничем. Мертвецы с обезображенными гримасами мучительной смерти лицами прижимали к вспоротым животам собственные внутренности и неестественными движениями шли к живому человеку, что-то сипя перерезанными глотками и брызгая кровавыми каплями. Получив удар факелом, ходячие трупы отшатывались, на пару мгновений терялись, но вскоре двигались дальше, тесня светловолосую девушку к пылающему пожару. Позади, В нескольких десятках метров от объятого пламенем строения из тайги выбежал светловолосый человек, и Марина увидела рослого мужчину в расстегнутом заячьем тулупе. Его височную область пересекал свежий надрез, обильно сочащийся кровью. В одной руке мужчина держал исцарапанный деревянный щит, в другой, словно меч, сжимал кинжал-заколку. Его настоящий меч находился в ножнах на поясе, но мужчина не обращал на него внимания, будто точно знал, что это оружие в предстоящей схватке будет бессильно. Он бросился к пожару, продираясь через глубокие сугробы, и его голубые глаза, не отрываясь, следили за отбивающимся от мертвецов девичьим силуэтом. Светловолосый успел в последний миг, когда нежелающая попасть в руки ходячих трупов девушка шагнула в пылающее строение. Ее потертая шуба и заляпанный заледеневшей кровью капюшон вспыхнули, и в этот момент мужчина, прикрываясь щитом, словно таран ворвался в толпу мертвецов. Ходячие трупы лишь пошатнулись, никто из них не упал и даже не потерял равновесия. Но мужчина, похоже, ожидал чего-то подобного. Он, не останавливаясь, наносил мертвецам быстрые и резкие колющие удары заколкой, и те один за другим падали в окровавленный снег, растворяясь. Перебив ближайших мертвецов, светловолосый отпрыгнул от остальных к пылающему строению и рывком выдернул оттуда кашляющую девушку. Он толкнул ее в сугроб, уклоняясь от тянущихся мертвецких рук, и продолжил убивать ходячие трупы. Через несколько мгновений напротив него осталось лишь двое мертвецов, бредущих в атаку плечом к плечу, и мужчина устремился к ним. Внезапно из-за спин обезображенных трупов выпрыгнул монстр и нанес ему мощный удар жуткими когтями. Светловолосый мгновенным движением подставил под удар щит, но когти чудовища пробили его насквозь, вонзаясь мужчине в предплечье. В следующий миг светловолосый коротким ударом из-под щита вогнал кинжал монстру в подреберье, и на покрытый красными лужами снег брызнули голубые капли. Монстр издал истеричный женский визг, отмахиваясь от противника, и Марина отчетливо увидела на его кривой узловатой руке старую рану, густо кишащую трупными червями. Подвывающий монстр бросился бежать, неуклюже забирая то вправо, то влево. Его ставшее непослушным тело натыкалось на кусты и распятых то тут, то там мертвецов, привязанных к перекрещенным жердям головой вниз, и ноги монстра путались в выпотрошенных внутренностях, с ледяным хрустом разрывая их на части. С неба густо посыпал мелкий снегопад, началась метель, и неровно бегущий силуэт скрылся из вида. Ощущение смертельной опасности закончилось, и взгляд Марины вернулся к пылающему дому. В десятки шагов от пожара светловолосый склонился над спасенной девушкой и вытирал ей закопченное лицо пригоршнями снега. Сама девушка при этом сжимала в руках заколку и напряженно вглядывалась в густой снегопад. Потом картинка стала другой. Пожара уже не было, пара сидела возле большого костра где-то на окраине долины, и языки пламени отражались в голубых глазах мужчины, с тревогой всматривающегося в ночную тьму. Он сидел на коленях на своем тулупе и держал заколку наготове, словно собирался броситься в бой немедленно. Его поврежденная рука была обнажена, и сидящая рядом девушка накладывала повязку на глубокую рану. В отличие от мужчины, время от времени ее серые глаза испуганно щурились, и Марина поняла, что девушка видит шевелящиеся в ночной тьме за костром силуэты бредущих мертвецов, а у него галлюцинаций нет, потому что в руке заколка. Картинка померкла и вновь сменилась солнечным весенним днем и алтарным камнем. На этот раз шаман был один, на вид не старый и не молодой, тоже азиат, но уже немного другой. Его силуэт стал ниже, ноги укоротились и приобрели характерную кривизну. Алтарный камень теперь больше походил на современный. Он сильно потемнел и заметно врос в землю, хоть и не так, как сейчас. Шаман аккуратно расчистил предназначенное для реликвии углубление, бережно достал из-за пазухи кинжал-заколку и несколько секунд благоговейно рассматривал лежащий на ладонях клинок. Потом выполнил уже знакомый поклон с касанием кинжала лбом, осторожно уложил заколку на место, взял в руки бубен и принялся за ритуальный танец. Неожиданно Марина поняла, что сам по себе танец не просто является дремучей полупервобытной танцулькой. Он рассказывает что-то относительно того, что происходит в этой жуткой долине. Теперь, когда она видит этот ритуал в третий раз, ей становятся ясны некоторые его элементы. В танец заложено некое предупреждение, нужно досмотреть его до конца, и она поймет, что передают друг другу местные шаманы из века в век. На счет три ты проснешься с позитивным настроем. Голос Санеты прорвался сквозь видение. Раз. Голос зазвучал громче, и видение танцующего шамана подернулось дымкой. Два. Марина раздосадованно тянулась к затухающей картине сознанием, но было уже поздно. Три. Ее глаза открылись, и девушка увидела перед собой довольное лицо Анеты. «Какого черта?» – взорвалась Марина. «Зачем ты сделала это?» «Я должна досмотреть ритуал». «Какой ритуал?» – неподдельно испугалась Анета. «Что с тобой? Ты в порядке?» «Это ты спрашиваешь?» – взъярилась девушка. «Медиум, твою мать, немедленно покажи мне ритуал целиком. Я должна знать, что они там скрывают. Кто они?» Анета торопливо потянулась за маятником. «Что-то пошло не так. Сейчас я все исправлю, дорогая, только не волнуйся. Смотри на меня, слушай мой голос. Ты вообще в курсе, о чем я?» Марина вырвала из ее рук маятник. «Отвечай, что я видела? Ты?» Медиум была шокирована столь неожиданно агрессивной реакцией. «Разве ты не пребывала в состоянии полного покоя? Тебе приснился дурной сон. Так ты даже не знаешь, что за видение сама же у меня вызвала». Марина схватилась за голову. «Черт, ты хоть понимаешь, что ты сделала? Сначала ты показывала мне, как этот чудовищный монстр, из-за которого я 6 лет схожу с ума, живьем потрошит свои жертвы из века в век, потом стало ясно, как именно его можно победить, и на самом важном месте ты меня разбудила». Она задохнулась от досады и возмущения, после чего всучила медиуму ее маятник и потребовала: «Погружай меня в сон, прямо сейчас. Я должна увидеть ритуал шаманов целиком, в нем зашифровано важное предостережение. Это инструкция по применению заколки, я чувствую. Но, дорогая...» Анета испуганно сжалась под словесным напором Марины и неуверенно закончила: «Я не могу гарантировать, что ты увидишь. Я не насылала на тебя видения. Я этого не умею. Я пыталась успокоить твою психику, как обычно. Это всегда помогало. Сделай все еще раз». Марина пыталась взять себя в руки, но это ей не удавалось. Из-за осознания того, что она пропустила нечто жизненно важное, нервная система звенела, словно струна. «Точно так же, как делала, ничего не меняй. Это очень важно для меня. Ты поняла?» «Да-да, конечно», — поспешила заверить ее Анета, торопливо подвешивая на палец цепочку с маятником. «Я сделаю это, но ты должна расслабиться и не сопротивляться мне». Она спрятала тревогу и попыталась сделать голос спокойным и монотонным. «Смотри на меня, дыши ровно, слушай мой голос. Ты расслабляешься, твои веки тяжелеют, тебе тепло и уютно». Пару минут Марина тупо смотрела на маятник, заставляя себя слушать ахинею Анеты, потом остатки терпения иссякли, и девушка со злости пнула ногой походный столик, опрокидывая напитки. «Ты что, издеваешься надо мной?» — выпалила она, вскакивая со стула. «Марина, дорогая, только не нервничай». Испуганная Анета буквально спрыгнула со своего места. «Все хорошо, все в порядке. Сейчас тебе станет легче, я обещаю». «Да нифига мне не легче», — взвизгнула Марина. «Покажи мне это долбанное видение», — я сказала. Входной полог распахнулся, и в палатку ворвались наемники с оружием наперевес. Анету мгновенно сбили с ног, обездвиживая, и 4 бойцов замерли, оглядывая окружающее пространство через автоматные прицелы. Следом за ними в палатку влетел Сармат, через полсекунды после него — Злата. «Чисто», — коротко произнес в гарнитуру один из телохранителей, и все автоматные стволы переместились в сторону полумертвой от страха Анеты, тихо скулящей под коленом кого-то из них. «Вы в порядке?» — Сармат устремился к Марине и принялся осматривать ее с головы до ног. «Мы слышали ваш крик. Что здесь произошло? Она напала на вас. Она была одна. Вы видели конкурента. Марина, вы не пострадали». Злата тоже бросилась к ней, но Сармат отрицательно качнул головой, мол, повреждений нет, и отцовская помощница остановилась. «Отпустите ее». Марина разглядывала бледную от ужаса Аннету. Та, похоже, если уже не попрощалась с жизнью, то уж точно была от этого недалека. «Я просто разозлилась. Она ничего не сделала, если не считать того, что вывела меня из себя». Неожиданно Марине стало смешно. Вот такая мелочь, всего-то четверо мужиков с автоматами вбежали в палатку, сбили тебя на землю и придавили коленом, пусть даже так сильно, что тебе трудно дышать, но и не более того, вот это привело тебя в состояние испуга до полусмерти. И всего-то. Да ты вообще отдаешь себе отчет в том, что пришлось пережить мне. Какой это был ужас. Да ты даже не понимаешь, что это такое, ужас, настоящий животный ужас, когда каждая клетка тела отчаянно стремится только к одному, выжить, и готова ради этого на все. И ты еще с важным видом берешься облегчать мои страдания. Может, это мне стоит тебя успокаивать? Да если бы ты увидела сейчас это видение вместе со мной, мне пришлось бы стать для тебя не то что гипнотерапевтом, психиатром. Марина прыснула, но не смогла сдержаться и расхохоталась. Она смеялась, глядя на перепуганную Аннету, поднимающуюся на ноги при помощи обездвижившего ее наемника, и не могла остановиться. И это медиум, гипнотерапевт, специалист по психологической устойчивости. Стоящие вокруг люди недоуменно глядели на хохочущую Марину, косясь друг на друга, и переводили на Аннету настороженные взгляды. Сконфуженная медиум пулей вылетела из палатки, и смех Марины стал еще громче. Наконец она смогла остановиться и уселась на походный стул, пытаясь отдышаться и стирая невольно выступившие слезы. «Марина!» Злата подошла к ней со стаканом воды в руках. «Вы в порядке?» «В полном». Марина почувствовала, что от долгого смеха взвинченная нервная система разрядилась, психика расслабилась, и тело стало легким, словно из ваты. Сразу же захотелось покинуть освещенную электрическим светом палатку и оказаться на открытом месте. «Есть новости от военных. Мусорные ямы вскрыли», — сообщила Злата, — «в настоящий момент из них достают содержимое. Но мусора оказалось очень много. Тут 1000 человек больше месяца проживало безотрывно. За 6 лет отходы сильно сгнили, сейчас холодно, все это замерзло. Местами мусор приходится откалывать целыми кусками и нагревать, чтобы осмотреть их содержимое. Нам понадобится больше времени, чтобы проверить все тщательно. К завтрашнему вечеру заколка должна быть у меня», – безапелляционно заявила Марина. Она застегнула на себе куртку и направилась к выходу. «Сармат, профессор Гольдберг вернулась с горы. 5 минут назад», — доложил лидер наемников, покидая палатку следом за ней. «Мы помогли ей с оборудованием, пока вы отдыхали. Идем к ученым». Марина окинула глазами долину. Небо по-прежнему было чистым, солнце светило не по-осеннему ярко, и небольшую центральную часть Аюнсу, лишенную растительности, было видно как на ладони, за исключением оставшегося от зимовья пепелища. Из-за торчащих среди хвойного леса обычных деревьев, лишившихся листвы, и их кривых голых ветвей окружающая незаросшую часть долины тайга казалась грязной и корявой. Вдали толпы солдат ковырялись в мусорных ямах, к счастью, расстояние позволяло не акцентировать внимание на подробностях. Жиденький слой снега, лежащий на усыпанной сморщенными полусгнившими листьями пожухлой траве, почти не скрывал ноябрьского упадка, и это лишь усиливало возникшее у Марины ощущение брезгливости. Что за помойка? Она невольно вспомнила вылизанный и ухоженный Женевский парк, прилегающий к штаб-квартире Ан, в котором она любила прогуливаться после работы. Разница бесконечна, небо и земля. В цивилизованной стране даже природа цивилизованная. Не то, что в этой дикой России, скорее бы уже получить заколку и навсегда забыть и об этом жутком месте, и об этой убогой стране. Ее взгляд упал на остовы прогнивших хибар, и в памяти вспыхнуло недавнее видение. Первый эпизод случился вот на этом месте, это однозначно. Второй, вон на том. Третий, на, где же он был? Мужик со щитом выбегал из леса со стороны алтаря, это во сне было четко понятно, он сбегал за заколкой и вернулся, чтобы спасти ту средневековую колхозницу. Но алтарь находится вон там, значит, по идее, вот здесь, ближе к ромке леса, должны быть гнилые остатки хибары. Но там пусто. Похожие остатки есть левее, но это сильно севернее алтаря. По логике мужик со щитом не должен был появиться оттуда, откуда появился. Впрочем, ей это безразлично. Может, он схватил заколку и решил сбежать, пока мертвецы заняты той крестьянкой. Убежал в сторону своего стойбища или где там они жили 150 лет назад. А потом у него взыграла совесть или, что более вероятно, половой инстинкт, потому что крестьянка была милашка, хоть и блондинка, а у него самого полрожи в шрамах, где он еще найдет такую дуру. Вот и вернулся. Пока я отдыхала, Марина подняла брови и перевела взгляд на Сармата. С чего вы взяли? Я заходил к вам с докладом, но вы спали, сидя на стуле, объяснил начальник охраны. Ваша спутница, Аннета, сказала, что вы получаете сеанс релаксационной гипнотерапии и вас нельзя беспокоить. Мешать не стал. Долго я так отдыхала, уточнила девушка. Минут 30, Сармат кивнул четверке автоматчиков, немедленно окруживших Марину. Двое из них заняли места по обе стороны от нее, вторая пара двинулась к навесу, под которым профессор Гольдберг вместе с ассистентом возились со своими приборами. Марина пошла следом и оглянулась на звук шипящей рации. Вышедшая из ее палатки Злата остановилась и принялась что-то обсуждать в эфире. Убедившись, что ее команда отошла от отцовской помощницы достаточно далеко, Марина тихо спросила, о чем вы хотели сообщить мне? Злата шпионит за профессором. Так точно, подтвердил Сармат. Она трижды отвлекала ученых разговорами, в это время ее ФСБшница делала снимки их аппаратуры с разных ракурсов. Потом они оставили профессора в покое, но приставили к ней пару солдат якобы в качестве носильщиков. Но оба солдата контрактники и говорят по-английски. Насколько хорошо, судить не берусь, я не переводчик, но точно лучше меня. Есть предположение, что им поставлена задача следить за действиями ученых. Местные солдаты изучают английский и разбираются в научных тонкостях. Марина изобразила скептическую усмешку. Может быть, начальник охраны пожал плечами. Или они из какой-нибудь научной роты, сейчас в армии это модно. Или помощница вашего отца привезла их с собой из Москвы, и они выдают себя за местных контрактников. Тот факт, что эти двое не прилетели вместе с ней на одном вертолете, еще ничего не значит. Согласна. Марина подумала, что отец запросто мог организовать что-то подобное. В его силах устроить и не такое. Вы сделали то, что я просила. Да, кивнул Сармат. Мы отсняли оборудование профессора в упор со всех сторон. Кроме того, ведем скрытую видеофиксацию ее экспериментов. Там видно хуже, но оборудование в работающем состоянии можно разглядеть вполне отчетливо. Возможно, это облегчит вам задачу. Спасибо, хорошая работа, оценила Марина. Продолжайте. Я хочу получить как можно больше информации. Она умолкла, косясь на догоняющую ее Злату. Отцовская помощница пристроилась рядом. Мне только что сообщили. Из мусорных ям извлечена ориентировочно половина находящихся там отходов. Сейчас военные сделают перерыв на обед, после чего займутся проверкой мусора. Я уже отдала необходимые распоряжения их офицерам. Они гарантируют, что каждый комок грязи будет тщательно проверен. Марина, вы позволите мне пригласить вас на обед? У нас свои ресурсы. Без всякой интонации заявил Сармат, опережая девушку и бросая на нее многозначительный взгляд. Мы проведем обед самостоятельно, его уже готовит. Можете присоединиться к нам, если хотите, еды хватит». Злата попыталась было возразить, но Марина не позволила ей сделать это. «Хорошая идея», — с легким нажимом произнесла она, внимательно глядя на отцовскую помощницу. «Составьте нам компанию. Уверена, это облегчит взаимную коммуникацию. Еще не хватало, чтобы ей подсыпали в еду какой-нибудь препарат, а когда она вырубится, увезли в Москву под предлогом оказания срочной медицинской помощи и тому подобное. Сармат прав, доверять Злате до такой степени она не будет, потому что прекрасно понимает, что Злата не на ее стороне, а на стороне ее отца. А насколько он поверил в эту историю с заколкой кинжалом, не определить никак. Отец умеет скрывать свои мысли и реакции даже в разговоре глаза в глаза, не то что по телефону. Более того, Марина даже уверена, что со стороны в дремучую легенду, как панацею от психических расстройств, всем верится с большим трудом. Если не сказать прямо, вообще не верится, только ей на все это глубоко наплевать. Заколка – это шанс, и она не успокоится, пока не использует его. Злате ничего не оставалось, как согласиться, и к навесу с оборудованием ученых все подошли с искусственно дружелюбными выражениями на лицах. «Профессор, у вас есть для меня какие-нибудь новости?» – поинтересовалась Марина. Подробный анализ горы ничего не дал. Гольдберг оставила возню с аппаратурой ассистенту и потянулась за ноутбуком в противоударном и водонепроницаемом исполнении. «Мы производили замеры каждые 100 метров, пока спускались с вершины к подножию». Она улыбнулась Злате и Сармату. «Мои благодарности вашим партнерам за оказанную помощь, но пока порадовать вас нечем. Это просто обычная гора с мраморной жилой, причем далеко не лучшего качества. Неудивительно, что месторождение заброшено. Мрамор тусклый, мягкий и при этом колкий, легко разрушается и плохо держит шлифовку. Некоторые срезы вообще имеют довольно крупную пористую структуру, что способствует быстрому загрязнению. Поэтому все здесь выглядит так неопрятно. Уверена, разрабатывать это просто невыгодно. По нашему профилю тут тоже нет ничего интересного. Аппаратура не фиксирует ни малейших признаков паранормальной активности. Вот, смотрите. Все показатели абсолютно стандартны. Могу смело утверждать. Эта гора нас не интересует. Используйте свое оборудование в развалинах местных строений. Марина указала в сторону прогнивших остовов. Я хочу, чтобы в первую очередь вы исследовали вот это и вон то. Я как раз собиралась сделать это. С готовностью закивала Гольдберг. Но военные, которых нам любезно выделила миссис Злата, ушли на обед. Они заверили меня, что вернутся не позднее, чем через полчаса и помогут переносить аппаратуру. Когда вы планируете устраивать обед? Марина обернулась к Сармату. Мы можем пообедать одновременно с военными, чтобы не терять времени. Мои люди проведут прием пищи сразу после того, как солдаты вернутся к раскопкам, объяснил начальник охраны. Если из леса убрать всех сразу, это облегчит вашему конкуренту задачу по проникновению в долину. Обилие военных его испугает, а мы будем обедать в две смены. Но для вас и ваших спутников обед будет готов через 5 минут, я распоряжусь.